Я знаю, что если ночь, должно быть темно, а если утро, должен быть свет. Так было всегда и будет много лет. И это закон. И дети проходных дворов знают, что это так. Я знаю, что если зима, должен быть снег, а если лето, должно быть солнце. И я это знаю, я об этом пою и надеюсь на то, что дети проходных дворов услышат меня. Есть два цвета, черный и белый, а есть оттенки, которых больше, но нам нет никакого дела до тех, кто черный, кто белый. Мы, дети проходных дворов, найдем сами свой цвет.